Послесловие автора. Уверен, вам сразу придет на ум последний босс, появляющийся во всевозможных ранобэ, манге, аниме и подобном, о котором думаешь: «Да как его завалить-то, блин?» И это произведение увидело свой свет от клише идеи сделать такого последнего босса главным героем. Мне очень нравятся часто встречающиеся в играх фэнтези-сеттинги меча и магии, и я добавил к нему свой любимый элемент Академии, а еще привнес владыку демонов, которых люблю ничуть не меньше, и сделал его главным героем. Ввиду того, что изначально это была веб-новелла, я извлекал лишь горячо любимые элементы, и, по правде говоря, в этой истории дал волю своему хобби до такой степени, что мне стыдно ее показывать. Эту работу в веб я публиковал в формате по частям, по одному рассказу за раз, но самое тяжелое здесь заключается в том, что я не могу исправить написанный мной текст позже. Вы можете подумать, что это не книга, а веб, ее легко исправить, но сколько бы вы ни исправляли текст, вы не сможете изменить то, что творится в головах ваших многоуважаемых читателей. Если банан, которого точно не было, когда вы читали детективный роман в первый раз, добавят потом для того, чтобы показать решение загадки в истории более последовательно, вы по-любому подумаете что-то вроде «Какой еще нафиг банан?». В веб-новеллах, публикуемых в формате по рассказу за раз, вы должны организовать в этих самых рассказах небольшие элементы. Зачин, развитие, повороты, заключение, а еще включить развлекательные элементы. Сверх того, соединяя эти рассказы один за другим, у вас должна получиться полноценная история. Вспоминаю, как писал один рассказ за другим, испытывая головную боль от того, что крепко держал в голове мысль о том, что сначала нужно как следует проработать сюжет, и в конце уж дать намеки, и, как я упоминал выше, это очень трудно отредактировать. Кто-то может найти это странным, но под заголовки каждой главе это остатки того факта, что данное произведение было веб-новеллой. Я думал, что в ранобэ издании порядок глав претерпит многие изменения, но госпожа Исиока, редактор, отвечающий за книгу, сказала, что такой формат тоже воспринимается легко и что можно оставить как есть, так что решил включить название глав из веб-версии. Они покрыты следами тяжелого труда, показывающего, о чем будет каждая глава, так что, читая подзаголовки и представляя, о чем будет данная глава при чтении самой главы, вы, скорее всего, испытываете ощущения, похожие на те, что испытываете при чтении веб-версии. Мне хотелось бы поблагодарить множество людей за помощь, оказанную ими для издания ранобэ-версии. Редактора госпожи Исиока, которая прочитала всю крайне длинную веб-версию и дала много советов и предложений поправки текста, приблизив нас к изданию книги. Огромное вам спасибо. Благодаря вам мы смогли сделать книгу более завершенной по сравнению с веб-версией, а еще иллюстратора Йосинори Сидзуму, который нарисовал мир и персонажей гораздо более привлекательными, чем я мог себе вообразить. Я теперь не смогу заснуть, не поблагодарив вас. Огромное вам спасибо за то, что нарисовали персонажи просто потрясающими. Для меня большая честь работать с вами, честное слово. Еще осуществить это заветное желание мы смогли благодаря вам, мои уважаемые читатели веб-версии, оставившие более 7000 отзывов и подбадривающие меня. Спасибо вам огромное от всего сердца. И, наконец, последними по порядку, но не по важности, я бы хотел от всей души поблагодарить всех прочитавших эту книгу. Большое вам спасибо. Содержание второго и последующих томов веб-версии было тоже встречено читателями очень тепло. Они отписывали, что было очень интересно, и что это лишь начало основных событий. Естественно, оно не будет точно таким же, и я хотел бы отшлифовать текст так, чтобы он стал еще более занимательным. Ничто не сделает меня счастливее ваших ожиданий. Итак, буду рад увидеть вас всех снова. 2 января 2018 года. Сю. Читал. Адреналин.